Глава 12. «Так и написано?» – переспросил Столяров. «Да». Олег снова поднес листок к лицу и прочел еще раз. «Ровно в 2 часа дня я жду тебя в том месте, где ты когда-то убил меня, щенок». «И никаких постскриптумов на этот раз?» «Никаких. Только дата и подпись?» «Да. Причем дата завтрашняя». «Ну, это понятно», – сказал Михаил. «Наш любитель щенков никак не ожидал, что мы прочем это письмо раньше завтрашнего утра». «И он все-таки победил». «В каком смысле?» – спросил Гарин. «Он хотел, чтобы мы пришли в нужное ему место к определенному времени», – пояснил Столяров. «А из-за этого чертова выброса мы застряли тут на всю ночь. И хорошо, если только на ночь». «Выброс – это явление природы», – заметил Олег. «С ним не поспоришь. Мы и так сделали все, что могли. Даже больше», – подумал он. «Не скажи». «Мы могли бы догадаться, что ПМ ведет нас в речной порт. Место, где ты когда-то убил меня. Это ведь бункер под озером, я правильно понимаю?» «Наверное», — Гарин пожал плечами. «А что такого там случится завтра днем? Почему ровно в 2 часа? Что, призрак псимастера встает из могилы только в это время?» Еще не договорив, Олег пожалел о своих словах. Слишком уж живописно нарисовался в воображении образ. На миг он увидел, как из неприметной ниши в стене выезжает самоходное инвалидное кресло, в котором, откинувшись на подушке, сидит тучный старик с густой бородой и напрочь снесенной верхушкой черепа. Старик открывает залитые кровью глаза, шевелит вялыми губами и повторяет фразу, которую Гарин уже слышал от него когда-то. «Власть гармонии наступит неизбежно». Только на этот раз за фразой следует продолжение. «И даже моя смерть не сможет этому помешать». Олег помотал головой. «Господи, как же он устал! Вот уже начал бредить наяву!» «Может и так», – неожиданно согласился с ним Михаил. «Когда речь заходит о псимастере, нельзя отбросить ни одной гипотезы, даже самой фантастической. Но мне лично представляется логичным более простой вариант». «Какой же? Кому-то было очень нужно, чтобы мы с тобой не скучали эти сутки, двигались куда-то, что-то делали, но при этом держались подальше от речного порта». «Почему?» – возразил Олег. «Если ПМ – это псимастер, то для того, чтобы подготовиться к нашей встрече, у него было больше 2 лет. Зачем ему мог понадобиться еще один день? Что такого он собирался сделать сегодня, чего не может сделать завтра?» «Если бы я знал», – вздохнул Столяров, – «если бы я знал. Может быть, твой юный друг поможет нам ответить на некоторые вопросы?» Гарин покосился на Жигу, который сидел у стены, свесив голову на грудь. Его запястья были примотаны ремнями к трубе, которые тянулись вдоль пола. «Ну, во-первых, он мне не друг», – возразил Гарин, – «а во-вторых, он до сих пор без сознания». «Ой, твоя наивность иногда поражает», – умилился Михаил. «Он давно очнулся и уже 5 раз проверил ремни на прочность». Он обернулся к цыганенку и повысил голос. «Они прочные, уж можешь мне поверить. Сопляку вроде тебя точно не разорвать». Жига медленно поднял голову и с усмешкой посмотрел на Столярова. Его темно-карие, почти черные глаза светились ненавистью. Сейчас в нем не было ничего от того забавного паренька, который декламировал в баре Янова переделанные стихи Пушкина. Цыганенок заговорил. Вернее сказать, закаркал. Слово, похожее на воронье карканье, встречалось в его речи чаще остальных, и даже Олегу, совершенно не владеющий цыганским, было ясно, что ничего хорошего он не означает. Михаил шагнул к Жиге, припечатал подошву ботинка его прожатую к полу ладонь и вкрадчиво попросил. «Говори, пожалуйста, по-русски». В ответ цыганенок снова закаркал, будто стая ворон. Столяров развернулся на месте, под каблуком отчетливо хрустнули кости и тихо спросил. «Ты понял меня?» Жига зашипел, глядя на отдавленную ладонь, потом медленно сжал пальцы в кулак. «Я спрашиваю, ты понял меня?» — повторил Михаил. «Да». Выдохнул цыганенок. «Я мало говорить русский». «Достаточно, чтобы глумиться над нашим литературным наследием». «Я ничего не буду говорить». «Ошибаешься». Столяров присел перед Жигой на корточки и потянул его за волосы так, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Ты все расскажешь. По-хорошему или по-плохому, но...» Неожиданно цыганенок с шумом втянул носом сопли, явно намереваясь харкнуть лицо врагу, но Михаил этот маневр не застал врасплох. Он резко выбросил вперед руку и воткнул 3 сомкнутых пальца в шею парня на 1 сантиметр выше кадыка. «Сам жри свои сопли», — с улыбкой сказал он. «Давай, давай, давай, давай, приятного аппетита». Мальчишики и мальчишивы рады были? В этот момент Олег понял, что Столяров не оставит Цыганенка в живых, даже если тот добровольно поделится информацией. Хотя бы соображение самообороны. Потому что в ответ на взгляде темно-карий глаз он прочел четкий и недвусмысленный смертельный приговор им обоим. И все же Гарин пытался вмешаться. «Жига», — сказал он, — «может, ты зря упрямишься, а? Ты ведь даже не знаешь, о чем мы собираемся тебя спросить». Михаил обернулся к Олегу и покачал головой. «Зря. Хороший опер, плохой опер, известная игра, но у нас чертовски мало времени». «Это ты опер», — огрызнулся Гарин, — «а я человек». «А этот звереныш? Он тоже человек». «И он человек». «Пусть так», — мягко сказал Столяров. «Только если я не ошибаюсь, этот человек знаком с другим человеком, который лишь за последние полтора месяца отправил на тот свет почти 500 человек, включая одного очень близкого тебе человека. И пока среди вас, людей, происходят такие вещи, я лучше побуду опером». «А если ты ошибаешься?» «В таком случае я готов ответить за каждую свою ошибку». На это Олег не нашелся, что сказать. Михаил кивнул с пониманием. «Слушай, ты вроде спать хотел, а? Там, за перегородкой, я видел пару спортивных матов. Иди отдохни, завтра будет трудный день». Это было правдой. Гарину очень хотелось спать. Но ему не хотелось оставлять Цыганенка наедине с подполковником СБУ Михаилом Столяровым, которого он до этого знал как камня, а еще раньше как палача. Олег хорошо представлял, чего можно ждать от этого человека, особенно когда он, как сейчас, начинает говорить подчеркнуто спокойным тоном. Поэтому твердо сказал: «Спасибо, я еще посижу». «Уйди, Олежка, я прошу». «Ничего, я знаком с твоими методами работы». «Ни черта ты не знаком!» Столяров остановился над Жигой, засунув руки в карманы штанов, широко расставив ноги. «Сейчас я начну задавать вопросы», — сказал он, — «а ты будешь на них отвечать. За каждый вопрос, на который я не получу ответа, я буду отрезать тебе палец. Когда закончатся пальцы, я отрежу тебе уши, потом выколю глаза. После 15 вопросов без ответа ты перестанешь быть мужчиной. А теперь внимание. Первый вопрос. Легкий. Ты понял меня?» Во взгляде Цыганенка не было ни капли страха. И снова выдал длинную фразу на своем родном языке, но когда Михаил наступил ему на коленную чашечку и вежливо попросил перевести, перешел на русский. «Я сказал, отрежешь мне палец, завтра потеряешь два. Выколешь глаз, сам станешь слепой. Я не боюсь ни бога, ни черта, гаджа. А на тебя я плюю». И он действительно плюнул, но самолюбие Столярова от этого не пострадало, а его ботинок стал только чище. «Ясно». Михаил вынул правую руку из кармана и щелкнул выкидным лезвием ножа. «Ответ не засчитан». Жига задергался, но Столяров придавил коленом его ноги и кулаком прижал к полу ладонь с растопыренными пальцами. «Это враг», — напомнил себе Олег. «Он помогает врагам, а значит, его руки в крови. В крови Марины». И все равно, когда кончик лезвия царапнул пол, он отвернулся и испытал малодушное облегчение того, что Цыганенок не кричал. «Вот так», — сказал Михаил, поднимаясь с колен. «В правом ухе ты уже не поковыряешь. Продолжим наш вечер вопросов и ответов. Отрежешь палец, потеряешь два. Отрежешь ухо, оглохнешь». Как проклятие, повторил Жига, на его губах блестели пузыри кровавой слюны. Когда Михаил повернулся к Цыганенку спиной, Гарину стало видно, насколько подполковнику не по себе. Он подошел к столу, за которым сидел Олег, оперся о столешницу и негромко сказал: «Ничего не выходит. Он действительно ни черта не боится». «Все чего-то боятся», — шептом возразил Гарин. «Возможно. Но как узнать, чего именно боится этот конкретный звереныш?» Столяров опустил голову. «Эх, сюда бы ампулу парапротизола. А у тебя нет?» «Да нет». Михаил в задумчивости посмотрел на Олега, затем взгляд его просветил. «Зато у тебя есть». «Ты имеешь в виду?» «Да, ты ведь уже делал это, помнишь? Во время атаки наемников». Гарин помнил. Когда они со Столяровым отбивались от отряда из 30 наемников, Олегу удалось нейтрализовать одного из штурмовиков, обрушив на бойца его же собственные страхи. По сходному принципу действовалось лекарство, которое использовал в своей допросной практике Михаил. Официально называлось парапроптизол, неофициально прививка страха. Гарин не мог знать, каких именно ужасов навоображал себе несчастный наемник. Чтение человеческих мыслей было за гранью его возможностей, зато он видел, как боец элитного подразделения скулил точно младенец и пытался зарыться в землю. «Я не хочу надевать венец», — неуверенно сказал он. «Я еще от собаки не отошел». «Накинуть сеть на 18 фантомов — это... Я тебе очень прошу», — проникновенно сказал Михаил. «Не делай из меня натурального палача, а?» Олег вздохнул и полез за артефактом. Жига не боялся ни бога, ни черта, но чего-то он все-таки боялся. Стоило Гарину познакомить цыганенка с вывернутым наизнанку отражением его же сознания, как темно-карие глаза стали круглыми и совсем черными, а смуглое лицо, наоборот, побелело. «Я скажу!» – залепетал Жига. «Я все скажу, только пусть она больше не скребется!» «Кто она?» – одними губами спросил Столяров. Олег только пожал плечами и уменьшил давление. Цыганенок шумно выдохнул, сгорбился так, словно из него вынули позвоночник. «Итак», — повысил голос Михаил, но Гарин, коснувшись его локтя, попросил. «Давай я начну». Столяров удивленно двинул брови, однако возражать не стал. «Валяй». «Жига», — позвал Олег, — «ты слышишь меня?» «Да». Голос цыганенка был чуть громче шепота. «Хорошо. Как тебя зовут?» «Жига». «Это твое настоящее имя?» «Да». «Сколько тебе лет?» 15. «Это правда?» «Правда». «Ладно. Какое сегодня число?» «Я не знаю». «Сегодня 23 число. Ты понял?» «Да». «Так какое сегодня число?» «Ты сам знаешь». «Это не ответ». Жига испуганно затянул голову плечо. 20. Я забыл. Что ты говорил?» 23. 23. Эхом отозвался паренек. «А завтра какое число?» «Я не знаю». «Почему?» «Я же сказал тебе, какое сегодня». «Я плохо считаю по-вашему». «Так сосчитай, как умеешь». «Какое завтра число?» 20. Цыганенок закашлялся, по его подбородку потекла кровь. 24. Гарин в задумчивости пожевал губу и продолжил. «А если бы я тебе сказал, что сегодня 22, но ты бы знал, что это не так, как бы ты мне ответил, если бы я спросил?» «Что?» Михаил снова навис над столом и вполголоса сказал. «Что-то уже и я не догоняю, куда ты клонишь. Парень не так колется. Зачем ты его изводишь всякой ерундой?» Олег, который сам понял, что запутался, зашептал в ответ. «Колется-то он колется. Но как мы проверим, на какие вопросы он отвечает честно, на какие нет?» «Ты хочешь сказать...» Столяров уставился на венец, который Гарин так и не снял после того, как наслал на Жигу неведомый скребущийся ужас. «Да, мне кажется, я смогу отличить ложь от правды. Может, не навсегда, но в большинстве случаев смогу. Мне нужно только потренироваться». «А, я понял. Ты знаешь, эта штука у тебя на голове кажется мне все более полезной. Чем я могу помочь?» «Я хочу задать Жиге несколько вопросов, на которые он точно ответит неправду. Но не знаю, как это сделать. Так это проще простого. Сколько тебе нужно нечестных ответов? Хотя бы 3. Тогда следи за пальцами». Михаил подошел к цыганенку и встал, держа в руки за спиной так, чтобы Олег мог их видеть. «Эй! Девятипалый!» – весело позвал он. Во взгляде Жиги снова прорезало что-то звериное. «Ты сказал, что тебе 15 лет», – напомнил Столяров. «А как у тебя с девчонками? Успел уже кого-нибудь того самого?» «Я мама твою того самого», – набычившись, ответил цыганенок. Михаил показал Гарину один палец и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Да ладно! Как тебе удалось-то? Мне 1.5 центнера. Ну а серьезно, был с кем или нет?» Жига фыркнул. «Конечно, было!» Столяров разогнул второй палец, но через мгновение загнул его снова. «И многих ты успел осчастливить?» «Не знаю, я не считал». «Понятно», — Михаил показал Олегу два пальца. «Ну а хоть примерно сколько?» «Не знаю», — Жига закатил глаза. «Наверное, больше, чем 50. «Но меньше 100», — пробормотал себе под нос Столяров и разогнул третий палец. После этого он вернулся к столу. «Ну как, студент, удалось ли откалибровать твой детектор лжи?» «Кажется, удалось», — ответил Гарин. «То есть насчет первого опроса не совсем уверен?» «Да, там имел место всплеск негативных эмоций, эксперимент нечистый. Но последние 2 точно в яблочко. Как тебе это удалось?» Михаил усмехнулся. «Учись, пока я жив». Любой мужчина, отвечая на вопрос о количестве женщин, соврет 2. Первый раз, когда скажет, что не считал, а во второй, когда ответит, мол, больше 50, но меньше 100. То же самое с длиной члена. Сперва соврет, что не мерил, а потом по-любому прибавит хотя бы 2 сантиметра. «А-а-а!» Олег открыл рот, чтобы что-то спросить, но Столяров не стал его слушать. «Без «а». Теперь я буду задавать вопрос, а ты следи, чтобы звереныш нам не врал». Он задумался ненадолго, выбирая, с чего начать допрос. Затем взял со стола помятый лист бумаги и показал цыганенку. «Это ты написал?» «Нет», — ответил Жига. «Ну ты читал то, что здесь написано?» «Нет, я плохо читаю». «Тогда откуда у тебя это письмо?» «От верблюда. Он врет», — подал голос Гарин. «Спасибо, я догадался». Михаил погладил подбородок. «Ну что, отрежем сучонку безымянный палец, или пусть лучше она снова поскребется?» «Нет», — скрикнул цыганинок, — «не надо, письмо мне дал один человек». «Один человек. Хоть какая-то определенность». Столяров заговорил громче речи. «Что за человек? Как его зовут?» «Я не знаю». «Это правда», — прокомментировал Олег. «Хорошо. Как ты его называешь?» Жига замялся. «Отвечай!» «Хриплый!» — выдавил из себя паренек. «Хриплый? Почему?» «У него такой голос, как будто горло болит. Еще он кашляет сильно». «Так может, у него обычная простуда?» «Может. Я не знаю». «Как он выглядит?» Гарин обратил внимание, как напрягся Столяров в ожидании ответа. И как он удивился, получив его. «Как ты?» «Как я? В каком смысле?» «У него такой же рост и, как сказать, толщина, туловище, телосложение?» «Да, все как у тебя, только еще нос». «Что с носом?» «Он такой». Жига неожиданно скривил лицо так, что его вывернутая верхняя губа почти коснулась кончика носа, и в этот момент Олег снова увидел в нем обаятельного, простодушного паренька, которому место на сцене юношеского театра, ну а не как в пыточной камере. «Большой нос?» – спросил Михаил. «Да, большой». «Еще какие-нибудь приметы есть? Глаза, волосы?» «Я не знаю. Он всегда был в капюшоне. Наружу только нос». «Но если бы у него были усы или борода до пояса, ты бы заметил?» «Заметил бы, конечно. Не было ничего такого». Столяров вопросительно посмотрел на Гарина, и тот принял его руку эстафетную палочку. «Этот человек ходил?» — спросил Олег и пояснил неуклюже. «Я имею в виду сам, собственными ногами». «Нет, он летал!» — съязвил цыганенок, и все его чары вмиг рассыпались. «Отвечай нормально!» — прикрикнул на Жигу Михаил. «А че он глупости спрашивает?» «Как передвигается хриплых? На своих двоих или на костылях? Может, в инвалидном кресле?» «Как все передвигаются? Ногами». «Так, понятно. Когда он передал тебе письмо?» «Вчера». «Где?» «Где всегда, возле Янова, за полустанком». «Это было ваше обычное место встречи?» «Да». «Когда вы с Хриплым познакомились?» «Мы не знакомились». «Хорошо. Когда ты впервые увидел Хриплого?» «Я не знаю. Может, 2 недели назад». «Он первым подошел к тебе?» «Да». «И дал какое-то поручение?» «Да». «Что это было за поручение?» «Ждать вас». «Ждать нас?» Столяров и Гарин обменялись взглядами. «Он знал, в какой день мы появимся на Янове?» «Он не знал день. Сказал просто ждать». «Хриплый назвал тебе наши имена или дал описание внешности?» «Он сказал, что придут 2. Один будет похож на студента, а другой на убийцу». «Так и сказал? Похож на убийцу?» «Так и сказал. На убийцу, который за деньги». «А, на киллера? На профессионального убийцу?» «Да». Михаил негромко присвистнул и почесал висок. «Сколько писем дал тебе Хриплый?» Цыганенок посмотрел на свою правую руку, поморщился и перевел взгляд на левую. 5. 5 писем. Он написал их в твоем присутствии? Нет, просто передал. И где ты должен был их оставить? Много где. На Янове, в магазине книги, в детском саду, в госпитале и здесь. Где конкретно в госпитале? На 5-м этаже, в комнате напротив лестницы. Столяров незаметно показал Олегу большой палец и продолжил допрос. «Хриплый говорил тебе что-нибудь про речной порт?» «Я не помню». «Нет, не говорил». «Ты знаешь, как расшифровываются буквы «П» и «М»?» «Что значит «расшифровываются»?» «Ну что они означают?» «Я не знаю. У меня плохо с буквами». Михаил помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. «Ты когда-нибудь слышал о пси-мастере?»